а каждый по очереди исполнял какую-нибудь песенку. Если он не знал ни одной, то должен был сочинить стишок. Если и этого не мог, то вносил штраф в винный фонд. Мы намеревались истратить его в Кейптауне и оживленно обсуждали, на что именно. Иногда вместо пения играли в самые что ни на есть детские игры. Одна из них, смешившая всех до слез, сильно способствовала пополнению винного фонда. Как это обычно бывает, некоторые песенки становились особенно популярными. Одну из них Кэмпбелл, вечный труженик, устанавливавший весь распорядок жизни на корабле, наверное, не забудет вовек. Уж не знаю, кто первым завел. Работают все, кроме папаши, несчастного старикашки. Но наверняка это помнит Кэмпбелл, единственный на борту отец семейства, с намечающейся, по общему убеждению, лысиной на макушке. Мы начали готовиться к высадке на сушу, настоящему приключению на неизвестном необитаемом острове. Путь судов, шедших из Англии вокруг мыса Доброй Надежды, лежал к берегам Бразилии и проходил невдалеке от таинственного острова Южный Тринидад, расположенного в 1090 километрах восточнее Бразилии, на 20 градусе 30 минуте южной широты и 29 градусе 30 минуте западной долготы. Терра-Нова, трехмачтовый барк с четырьмя ярусами парусов и вспомогательной паровой машиной, водоизмещением 749 тонн. Построен в 1884 году на шотландских верфях для компании Гудзонова залива. В 1894-1897 годах фрахтовался для экспедиции Фредерика Джексона на землю Франца Иосифа. В 1902-1903 годах для национальной антарктической экспедиции Роберта Скотта. Судно британской антарктической экспедиции 1910-1913 годов, деятельность которой описана в настоящей книге. После 1913 года использовалась на зверобойном промысле у Ньюфаундлена. В разгар Второй мировой войны в сентябре 1943 года Терра-Нова получила течь у юго-западных берегов Гренландии и затонула. Остров этот труднодоступен из-за обрывистого скалистого берега и редко утихающей океанской зыби. Охотников посетить его поэтому мало, но и тех быстро выживают береговые крабы. Между тем, для науки он представляет интерес и новыми видами, которые могут быть на нем обнаружены, и необычным поведением диких морских птиц, никогда не видавших людей, а потому не пуганных. Еще до выхода из Англии было решено, что если мы будем проходить достаточно близко от острова, то попытаемся высадиться. Речь идет об острове Тринидаде современных карт. Не путать с крупным островом Тринидад вблизи устья реки Ориноко, расположенном почти в 1120 километрах от побережья Бразилии, на 20 градусе южной широты. Столь значительное отклонение от кратчайших путей к западу связано с особенностями плавания парусных судов в тропиках, в частности, использованием пассатов для следования нужным направлениям и преодоления штилевой экваториальной зоны. В целом, выбор пути для плавания в Атлантике проходил на Терра-Нове строго с рекомендациями того времени. Из прежних его посетителей следует упомянуть астронома Галлея, побывавшего здесь в 1700 году. В 1839 году на этой земле один день на пути в Антарктиду провел Джеймс Росс, который высадился в небольшой бухточке, находившейся немного севернее скалы Галлея, Найн-Пин. Поскольку в других местах прибой был так силен, что попытка высадиться угрожала бы целости наших шлюпок. Росс также пишет, что, как сообщает Хорсбург, остров изобилует дикими свиньями и козами. Одну козу мы видели. Имея в виду численность полезных живых существ, мы выпустили на берег петуха и двух кур. Перемена обстановки, кажется, понравилась им, и я не сомневаюсь, что в столь уединенном месте и хорошем климате они быстро размножатся. Мы, однако, так и не увидели ни их потомков, ни свиней с козами. Смотри список литературы, пункт 11. Вряд ли домашние птицы могли уцелеть по соседству с крабами, но зато на нем в изобилии водятся дикие птицы. Они могут служить пищей потерпевшим кораблекрушение. И с этой же целью правительство устроило здесь продовольственный склад. Другим посетителем острова был Найт, рассказавший впоследствии в книге «Путешествие на Аперти», как он искал зарытый здесь, по его убеждению, клад. Заходил сюда в 1901 году и Скотт на Дискавери. Тогда был найден новый вид буревестника – вильсонова кочурка, названная так в честь нашего дяди Билла, который был зоологом в обеих экспедициях Скотта. Итак, к вечеру 25 июля мы убрали паруса и встали на якорь в 8 километрах от южного Тринидада, намереваясь тщательно обследовать этот остров сокровищ. Нам было приказано брать все, что попадется под руку, живое или мертвое, животное, растение или камень. На завтра, в половине шестого утра, мы медленно двинулись к неприступной с виду каменной стене, защищенной голыми скалами, торчащими прямо из воды. на наше счастье, сравнительно спокойной. Пока мы в поисках места для высадки шли вдоль берега, солнце стало подниматься за островом, возвышающимся на 600 метров, и на фоне розовеющего неба живописно выделялись острые зубцы скал. Мы бросили якорь к югу от острова, и шлюпка заскользила по воде, разведывая побережье. Уилсон, не теряя времени, подстрелил несколько птиц для образцов, в том числе двух фрегатов. Матросы же увлеклись рыбной ловлей, благо рыбы было полно. Кроме того, мы стреляли в акул, окруживших корабль, еще до исхода дня, заставивших нас поволноваться. Шлюпка вернулась, отыскав пригодное для высадки место, и в 8:30 первые партии покинули борт. Место оказалось очень неудобным. На берег, круто обрывавшийся в воду, можно было попасть только по скалистому выступу, который отделился в результате выветривания от утеса справа от нас. К счастью, море было довольно спокойным, и всем удалось высадиться сухими и пронести в целости и сохранности ружья и все необходимое для сбора коллекции. О Южном Тринидаде лучше всего рассказал Боуэрс в письме матери, которое я помещаю ниже. Но сначала приведу мои краткие заметки того времени, может быть, не лишенные интереса, так как они содержат сведения о другой части острова. Мы запрятали немного патронов, найденных Уилсоном птенца в пуху и яйцо крачки, и начали карабкаться вверх на запад, кое-где отклоняясь от основного направления, чтобы обойти вершинки. Вышли к месту, откуда открывался вид на бухту Ист-Бэй. Тут мы сделали первый привал, во время которого подстрелили несколько белогрудых буревестников и одного черногрудого. Отсюда прошли по скальному карнизу, где гнездились буревестники, и взяли два гнезда, принадлежавшие смешанным парам белогрудых и черногрудых буревестников. Одного Уилсон поймал руками, другого я вытащил из гнезда, и они не оказывали сопротивления и не торопились улетать. Прежде этих птиц относили к различным видам, но мы усомнились, правильно ли это. Уж очень они похожи друг на друга. Олуши и крачки вели себя совершенно необычно, как, впрочем, и все здешние живые существа. Стоило на какое-то время замереть в неподвижности, и крачки преспокойно усаживались нам на головы. Сидя на скалах, они подпускали к себе на расстояние метра. Нескольких олушей мы схватили голыми руками. Что же касается рыб, пойманных сегодня биологом, то все они могут довольно быстро передвигаться по суше. Во время посещения острова экспедиция Discovery Уолсон видел, как рыба выползла из воды, схватила берегового краба, хотя тот находился в полуметре от нее, и вместе с ним нырнула обратно в море. Крабы повсюду кишмя кишат, их тысячи. Главные их враги, скорее всего, собственные сородичи, ведь они каннибалы. После привала мы долго, до половины второго, карабкались вверх, уже на север, по скалам, сквозь заросли кустовых злаков. Наши усилия были вознаграждены. Открылся обзор на обе стороны Южного Тринидада и маленькие островки Мартин-Васс в отдалении. Нашли много птенцов и яиц кочурки прямо на скалах, без гнезд, а Хупер принес двух птенцов олуши. Они еще не оперились, но даже в этом возрасте крупнее грача. При подъеме дальше стали попадаться окаменевшие деревья, которыми славится остров. Подкрепившись, 4-5 капитанских галет составили прекрасный ленч. Начали восхождение на вершину острова, возвышенность к западу от нас. Она была покрыта камнями и высоким, и весьма густым колючим кустарником. На этом клочке больше растительности, чем на всем остальном острове. И, продираясь сквозь нее, мы все время перекликались, чтобы не потерять друг друга. Встречалось множество древовидных папоротников, но низкорослых. На их верхушках спали олуши, нежились на солнце крабы. Крабов были мириады. В расселине между двумя скалами я насчитал их 7 экземпляров. На вершине отыскали тихое место, расположились поудобнее и решили, что не так уж плохо быть выброшенными на необитаемый остров. Кто мог подумать, что нас вот-вот постигнет участь потерпевших кораблекрушение, во всяком случае, на некоторое время. Крабы окружили нас кольцом и разглядывали так пристально, словно ожидали, что через минуту-другую мы превратимся в падаль, и они за нас примутся. Один огромный краб отделился от общего круга, приковылял к моим ногам и внимательно обследовал ботинки, щипнул раз, другой, пробуя их на вкус, и явно разочарованный ретировался. Можно было представить, что он в отвращении качает головой. Помимо птиц и яиц, собрали несколько пауков, очень крупных кузнечиков, мокриц, майских жуков, многоножек разной величины. Это место буквально кишело насекомыми. Должен оговориться, мы их распознавали в основном по внешнему виду, не думая о чисто научной классификации. Спускались поспешно, иногда на всех четырех, и примерно на полдороги, как только далеко под нами показалось море, бьющееся о скалы, увидели, что поднялась волна. День клонился к вечеру. Мы развили предельную скорость, опираясь о скалы ружьями. Чем ниже мы спускались, тем грознее казалось волнение. Очевидно, это была зыбь, пришедшая издалека, И когда мы скатились на каменный склон между высокими утесами, у которого причалили, то обнаружили там всех высадившихся на остров –